Дрянные девчонки и клубок змей. Какую музыку любишь? Давай поговорим о классике. Хулиганов не бойся, половина из них — мои одноклассники. Дайте танк. Песня «Летние вечера». Я знаю, как такое решают в животном мире. Но это девичий мир. В девичьем мире сдачи дают втихую. Так думает главная героиня фильма «Дрянные девчонки» 2004 года Кейди Хирон. Фильм вышел в прокат в начале нулевых и сразу стал одной из главных школьных комедий, где смешались все лучшие традиции подросткового кино. Конфликт между группами-бандами внутри школьной столовой, деление на крутых и маргиналов, борьба за самого красивого парня и, конечно, много-много розового. Школа — не просто место для учебы, а настоящая арена Колизея, где временами ты гладиатор, а иногда — загнанный дикий зверь. И эта битва происходит неожиданно. Между девочками. Вспомним кратко, в чем завязка фильма. Главная героиня, Кейди Хирон, впервые в свои 16 лет идет в школу. Раньше она училась дома, потому что ее родители-зоологи постоянно переезжали. Ей нужно будет встроиться в школьную иерархию. Она знакомится с золотым трио — Реджиной, Гретхен и Карен, которых в русском переводе мы знаем как «Баунти», хотя в оригинале их называют «пластиковые» — «пластикс». Они лидеры мнений, и внимание школы сосредоточено на них. Есть и маргиналы внутри этой системы, а именно Дженнис, девочка-годка, и ее феминный друг Дэмиан, ставшие первыми друзьями Кэдди. Они вместе разрабатывают план свержения с пьедестала Реджины, потому что у Дженнис с ней есть старые счеты. Одним из пунктов плана становится отбивание парня Реджины, с которым они попеременно сходятся и расстаются — Аарона. И Кэдди становится частью Баунти для того, чтобы вершить возмездие, но, следуя плану мести, начинает терять себя. Когда я была в средней школе, этот фильм хорошо лег на представление о женской дружбе, о которой меня предупреждали и дома. Я, будучи очень разговорчивой, часто слышала советы от бабушки, чтобы слишком уж не доверяла своим подружкам, а то иногда не знаешь, чего от них ожидать. О друзьях-мальчиках я такого почему-то не слышала. Идея о том, что стоит нескольким девушкам собраться вместе, как у них резко вырастают длинные языки, яд начинает капать с заостренных зубов и посиделки превращаются в клубящихся змей, окружает нас повсюду. Хотя, если понимать метафору буквально, то в природе клубок змей — это обычно одна самка и множество самцов, которые в этот момент борются за право спаривания. Отношение к женским группам это не имеет. Но культурные стереотипы живучи. И вот мы уже, снова оглядывая группу девушек, пытаемся определить, кто здесь королева улья, а кто — ее прихвостни. И дрянные девчонки сыграли не последнюю роль в этом. Разберемся же, откуда взялось представление о жестоких девочках-подростках, как фильм показывает межполовые отношения и есть ли в нем положительные героини. Королева улья или руководство для родителей. У фильма «Дрянные девчонки» забавный первоисточник. Это не роман, не комикс, как мы привыкли. Это пособие для родителей девочек-подростков. В 2002 году Розалинда Вайзман выпустила книжку, которую на русский переводят как «Королева улья» или «Как выжить в мире девочек». Но более точный перевод с английского был бы «Королева улья и стремящиеся ею стать». «Queen Bees and Wannabes» в оригинале. Это было авторское пособие по самопомощи, которое основывалось на личном опыте работы автора с подростками, у которых были проблемы с агрессией. Помощь предназначалась родителям, и именно из этой книги родились социальные группировки, на которые разделена вся школа согласно расе, гендеру и стилю жизни. Тина Фэй, сценаристка фильма, выкупила права на книжку и создала «Мир дрянных девчонок» — мир, полный агрессии и борьбы за территорию. Кстати, она же, Фэй, сыграла одну из учительниц в школе, мисс Норбери, неловкую, разочаровавшуюся, но, пожалуй, одну из немногих, кто хотя бы пытается вести себя как взрослая. И хотя оригинально фильм задумывался как сатира над школьным миром, кажется, фильму не хватило изменений. Он начинается так же, как заканчивается. Но это мы обсудим позже. А пока посмотрим пристальнее на королеву улья. Антагонистка в розовом. Реджина Джордж — самая популярная девочка, чье мнение и решение определяют жизнь школы. Даже насилие с ее стороны воспринимается позитивно. Вот что в начале фильма ученики и учителя говорят о ней. «Реджина Джордж — это идеал. У нее сумка Фенди и открытый Лексус. Ее волосы застрахованы на 10 штук. Вроде снималась в рекламе тачек в Японии. Любимое кино — школьный блюз». Она как-то встретила Джона Стеммансона, и он сказал, что она прелесть. «Она мне врезала по роже. Было так здорово!» Все, что не делает Реджина, вызывает отклик. И поэтому, когда новенькой в первый же день предлагают сесть за стол с трио, она безоговорочно следует указаниям. В поведении Реджины есть и хорошие паттерны, которые, может, и хотелось бы перенять. Например, безоговорочная уверенность в себе. Ведь когда Дженнис и Кейди делают дырки на ее майке, Реджина спокойно надевает вещь, из-под которой просвечивает цветной лифчик. И через некоторое время это становится новым модным трендом среди школьниц. И вообще-то в этот момент можно порадоваться за девочку, которой настолько комфортно с собой, что странноватый внешний вид не выбивает ее из колеи. Но снова мы упираемся в то, что фильму нужна главная злодейка. Поэтому ее уверенность превращается в тщеславие. Особо отметим и конвенционально красивую внешность антагонистки. Худоба, высокий рост, светлые волосы и голубые глаза — идеал, который мы могли бы видеть на обложке журнала. Но при всей уверенности и привлекательности у героини есть обязательные для женщин комплексы. В эпизоде, когда Кейди и Баунти оказываются у Реджины дома, мы видим особый ритуал. Каждая из девушек подходит к зеркалу и начинает себя критиковать. Подобный акт самоистязания обязателен и нужен не столько для самих девушек, ведь они не делятся переживаниями в надежде получить поддержку и понимание, а будто бы воспроизводят то, что видели в культуре. Какой бы популярной и красивой девушка ни была, желание критиковать свою внешность, лишний вес, широкие плечи, чудовищные бедра или неправильные лодыжки — обязательно. Фильм не заостряет на этом внимание, но самоуничижение является важной частью девичьей жизни. Быть довольной собой полностью — порицаемо. Особенно это заметно на примере с Кейди, незнакомой с этой социальной практикой, поэтому не знает, за что бы себя покритиковать. Семья Реджины выглядит необычной, но при этом поддерживает идею, что в неверном воспитании дочери виновата мать. В отличие от многих героинь, мать Реджины — одна из самых включенных. Она обычно находится дома, поддерживает контакт с подружками дочери и помогает с нарядами для Реджины. При этом мама выглядит как вечно молодящаяся кукла Барби, и ее осуждает даже собственный ребенок. Особенно это иронично, потому что буквально пару глав назад мы говорили о «Блондинке в законе», где образ девушки в розовом с собачкой на руках переосмыслялся и был очищен от стереотипов. Но в «Дрянных девчонках» все возвращается на круги своя. Внутренняя мизогиния, ненависть и презрение от женщины к женщине продолжает существовать. Но где же во всем этом отец Реджины? Как множество киноотцов, он занимает очень пассивную роль. Единственный момент, когда мы видим его появление, это прямо перед Хэллоуином. Реджина красуется перед родителями в костюме зайчика Плейбой. О да, я говорила, что так просто от этого образа мы не избавимся. Мама ее радостно фотографирует, а отец стоит со скорбным лицом, как бы говоря, «Как же морально пала моя дочь». Принимал ли он участие в воспитании и какое, конечно же, умалчивается. Образ Реджины, как поясняется в конце фильма, строился на скрытой агрессии, на желании властвовать. И в финале мы узнаем, что она успешно применила свой темперамент в спорте, где у нее сложились добрые отношения с сокомандницами. Но вопрос, который остается открытым — в чем причина агрессии Реджины? Почему ей важно было унижать других и чувствовать свое превосходство? Фильм не дает четкого ответа. Скорее, между строк читается расплывчатое «Ну, что вы хотели? Все девочки такие». Однако мы не можем удовлетвориться только этим. Придется немного покритиковать «Дрянных девчонок». В отличие от «Блондинки в законе», которая вышла на 3 года раньше, фильм о Баунти не поднимает вопрос социальной несправедливости и плохого отношения к женщинам, как со стороны мужчин, так и со стороны других женщин. Реджина злая просто потому, что она злая, а не потому, что она пытается утвердиться в обществе, которое враждебно к девушкам. Но где же мы могли видеть эту враждебность? Например, в разговорах о сексуальности и в эпизодах слат-шейминга, критики или осуждения девушек за их сексуальное поведение, которое может выходить за рамки принятых норм. Может быть, поэтому Реджина, которая пытается вписаться в патриархальное общество, так часто использует слово «потаскуха». Слат-шейминг и хорошие девочки. Фильм «Дрянные девчонки», как большинство подростковых комедий, затрагивает тему сексуальности. С самого начала картины она проявляется в разговорах второстепенных персонажей. Так, в первые дни в школе Кейди подходит парень и пытается выяснить, склеенный ли она кадр. А Реджина поясняет, что новенькая не хочет ни с кем спать. Далее мы видим много сравнений с Африкой и гоном, периодом размножения животных. А в конце видим Реджину, которая изменяет своему парню Аарону буквально в каморке, что за актовым залом. Чуть не забыла о двух школьницах из Азии, которые состояли в отношениях, если так можно назвать, с учителем физкультуры, а после ссорились и дрались за него. Кажется, что примеров много, но ни один из них не показывает добровольное и этичное проявление сексуальности. Напротив, подобное в фильме будто бы сразу купируется. Приведу несколько примеров. Так, в эпизоде, где Кейди уже стала одной из пластиковых или баунти, и они идут по школьному коридору, случается комичный момент. Как только Кейди поворачивается на Аарона, который в тот конкретный момент встречается с Реджиной, она тут же спотыкается и оказывается наполовину застрявшей в мусорном баке. И можно предположить, что это мгновенное возмездие за зависть к парню подруги. Ведь в самом начале Гретхен объясняет Кейди, что бывшие парни подруг — это табу, и нужно их игнорировать, ведь это правило феминизма. Но напомню, что отбить Аарона — это часть общего плана мести Реджине. Поэтому, скорее, это быстрое наказание за собственное желание, ведь девушки в «Дрянных девчонках» должны выглядеть сексапильно, но никогда не действовать активно или даже выказывать как-либо интерес, ведь тогда на них сразу повесят клеймо потаскухи. Похожий эпизод случается на вечеринке в доме Кейди, где главная героиня остается один на один со своим любовным интересом — Аароном. И как только она пытается открыто проявить интерес, ее тут же рвет. Забавно, что перед этим она про себя думает, что к горлу подступает не обычная, а именно словесная рвота. Открытое проявление чувств, симпатии, сексуального желания или просто заинтересованности у девочек не поощряется. Зато, когда они выглядят сексапильно в образах на Хэллоуин или же на новогоднем выступлении поют в мини, все в порядке. Поэтому девочкам, чья сексуальность зажата и подавлена, остается только слат-шеймить других, пристально наблюдая, чтобы никто не нарушал правила. Апогеем слат-шейминга становится встреча всех учениц школы в спортивном зале с учителями и директором. Напомню, что Реджина, когда поняла, что начинает терять авторитет и подруги от нее отдалились, распространила по школе распечатанные листы из их с баунти блокнота, в который вклеивались фотографии знакомых с неприятными подписями. Анархия, которая после случилась в школе, и драки между девочками и привели к этому незапланированному собранию. Что же нужно сказать девочкам-подросткам в этой сложной ситуации? На авансцену выходит Тина Фэй, которая здесь играет учительницу-неудачницу мисс Норбери. Сначала она просит девочек закрыть глаза, а после — поднять руку тех, про кого распускали сплетни, затем тех, кто распускал сплетни. Позже действие повторяется. Правда, теперь девочки поднимают руки, если их назвали потаскухами или они сами так кого-то называли. И что же было дальше? Может быть, она говорила о важности поддержки среди девушек или о неприемлемости такого оскорбления в целом? Нет. Мисс Норбери приводит железобетонный аргумент. Если девочки продолжат обзывать так друг друга, то пусть не удивляются, что мальчики называют их так же. Получается, даже конфликты девушек должны быть сфокусированы на удовлетворении мальчиков. И ведь если очередной парень начнет домогаться новенькой или любой другой девушке, то весьма удобно будет отметить, что эта девушка сама виновата. Ведь она, вы только подумайте, сама не без греха, а значит, любое поведение мальчиков допустимо. «Дрянные девчонки» не рефлексируют о насилии или дискриминации. Даже сексуальная связь учителя с несовершеннолетними подается как шутка. Ведь действительно, как смешно, когда девочки дерутся из-за мужчины за 40. И в этом основная проблема фильма. Вся вина и ответственность, даже за внешние обстоятельства, все равно ложится на девушек. Но давайте оглянемся. А что там с другой частью школы? Где же мальчики? Аарон, переходящий трофей. Центром любовного конфликта фильма стал Аарон Самюэл, бывший парень Реджины, которого та бросила сама, но после передумала. На протяжении всей истории Аарон симпатизирует Кэдди, но не совершает активных действий. С первой же встречи она начинает размышлять о парне и о том, как бы ей привлечь его внимание. Для этого девушка притворяется, что плохо разбирается в математике, и просит Аарона помочь. Но вскоре парень вновь привлекает Реджину, и их отношения возобновляются. Что же хочет сам Аарон, мы так и не узнаем. До конца фильма он переходит из рук в руки девочек, как трофей. У этого есть свои минусы, ведь его мнением никто особенно не интересуется. Но есть и плюсы. Вся вина за разрушение отношений ложится на другую девушку, которая увела парня. И даже финал, когда Кэдди наконец возвращается к себе, переодеваясь из розовых и сексапильных нарядов в форму команды по математике и приходит на школьный бал, воспринимается как активное действие со стороны Кэдди. Ведь это именно она изменилась, прошла путь героя и в качестве награды получила принцессу в виде главного красавчика школы. Сам же красавчик запомнился только своими отношениями с Реджиной и плохим знанием математики. Пассивность Аарона в фильме необходима лишь для подчеркивания агрессивной инициативности девочек, продолжающих манипулировать друг другом и бедными парнями. Последние же всегда выходят сухими из воды. Поговорим, наконец, о главной героине. Кэдди. Белая, рыжая овечка. Когда мы впервые видим Кэдди на экране, то она буквально отражает архетипичный образ славной малой. Немного потерянной девушки, которая не может вписаться в школьное общество, так как не знает правил. И перед тем, как начнется основной сюжет, мы ожидаем историю о преодолении и поиске себя. Но очень быстро Кэдди оказывается зажата между двумя противоположными мирами — розовым миром Баунти и черным миром изгоев с Дженнис. Конфликт Дженнис и Реджины уходит корнями в младшую школу. Сначала они дружили, но после подруги рассорились, когда вторая пустила слух про первую. И теперь, наконец-то, Дженнис выпал шанс отомстить обидчице. Дженнис выглядит как полная противоположность Реджине. Она неформально одевается, у нее черные волосы и совсем не нюдовый макияж. И поскольку мы уже признали Реджину главной злодейкой, нам автоматически хочется больше симпатизировать Дженнис. Но при ближайшем рассмотрении обе девушки оказываются удивительно похожи. Реджина имеет свиту. У Дженнис также есть помощники в лице Кэдди и Дэмиена. Они обе готовы идти на подлости ради своих целей, и обе стремятся к власти. В начале фильма мы видим Реджину главной королевой школьного улья. Но в финальных эпизодах Дженнис вырывается вперед, когда во время психологической практики раскрывает все карты своего плана перед Баунти. И где же во всем этом Кэдди? Она же главная героиня и наверняка должна примирить два враждующих клана. Кэдди очень быстро становится двойным агентом в отношениях с другими людьми. Чем больше она проводит время с Реджиной и Гретхен, тем более манипулятивной она становится. В какой-то момент закадровый голос, который принадлежит самой Кэдди, меняется с удивленно наблюдающего на злорадный. Так, когда главная героиня занимается разобщением Баунти, то подмечает, что Гретхен сломалась, когда у девушки не выдерживают нервы, и она начинает рассказывать секреты Реджины. Никакого сочувствия Гретхен и Карен героиня не испытывает, а после того, как вытесняет Реджину с пьедестала, насмехается над двумя другими девушками, потому что они будто бы не могут существовать без нее, новой королевы Улья. Если предвзятость Кэдди к Баунти еще можно как-то объяснить, то во второй половине фильма ее отношение к Дженнис также меняется. Когда Кэдди устраивает вечеринку у себя дома, она врет подруге, что очень занята и не сможет прийти на ее художественный конкурс. Поэтому после окончания вечеринки мы видим разгневанную Дженнис, которая обвиняет Кэдди в двуличии и кидает на землю свою победившую работу — тройной портрет Дженнис, Кэдди и Дэмиена. Этот момент становится кульминацией, после которой Кэдди, частично сама, частично под давлением учителей и родителей, отдаляется от школьных интриг и в конце собирается на математическую олимпиаду. И в сцене, где две школы соревнуются против друг друга, мы видим еще один пример внутренней мизогинии. Кэдди размышляет о том, как плохо выглядит девушка другой команды. Но вдруг ее осеняет, что насмешки над чужой внешностью не помогут ей победить. И сложно поспорить с этим утверждением. Однако Кэдди и сценаристка фильма Тина Фэй не идут в своих размышлениях дальше. Отвлекаться на то, чтобы поглумиться над другими, не только неконструктивно для победы на соревновании, но порождает лишь больше вражды между женщинами, которым и так непросто. Ведь у двух команд всего по одной девочке, и мы знаем, что обычно их просто нет. Однако все размышления, которые должны привести Кэдди к личностному росту, заканчиваются на ней самой. Фильм не пытается осмыслить социальную несправедливость, вынуждающую женщин считать, что только их внешний вид важен для достижения успеха. Перейдем к развязке. После того, как Кэдди выигрывает Олимпиаду, вспоминая все же, чему ее учила мисс Норбери, она также становится и королевой бала. И хотя раньше мы худо-бедно усвоили, что внешность — это не главное, но не допустить героиню к этому триумфу в мире девочек авторы все же не решились. Поэтому Кэдди одновременно выигрывает и как самая умная, и как самая популярная девочка школы. Но все же не мне критиковать этот фильм. На том же балу есть очень трогательный эпизод, когда Кэдди ломает свою королевскую корону и делит фрагменты между несколькими девушками. Мне кажется, на этом фильм должен был закончиться счастье, радость и сестринство. Но это еще не конец. В последней сцене мы видим, как Кэдди следит за молодняком, новыми Баунти, которым она мысленно угрожает. Наконец-то девичий мир успокоился. А если кто-то из молодняка вздумает мутить воду, так мы знаем, что с ними делать. И сразу после этого трех девочек сбивает автобус. Потом оказывается, что это происходило лишь в воображении Кэдди, и все было шуткой. Но не находите, что говорить о наступившем спокойствии, а следом предрекать смерть под колесами — это противоречиво? Почему я так сильно акцентирую на этом внимание? Потому что история дрянных девчонок начиналась с бесконечной агрессии девочек по отношению друг к другу. Затем было множество событий, которые повлияли на героинь. Но почему же история завершается снова агрессией? Замкнутый круг. Змея, кусающая себя за хвост. Думается, дело в том, что «Дрянные девчонки» — это фильм о том, как добиться успеха в иерархии, которая уже существовала до тебя. Авторы не пытаются задаться вопросами, а почему иерархия именно такая? Можно ли что-то улучшить? Нет. Это лишь история о том, как найти в уже действующей системе свое место. А что будет с остальными? Их проблемы. Если они вдруг попытаются нарушить твой комфорт, им же хуже. Не всем героиням хочется подражать. Однако, оглядываясь на 20 лет назад, приятно видеть, как далеко мы, женщины, продвинулись в человечном отношении к другим и, в первую очередь, к самим себе.